Глава 3. Март. «Ты все-таки там зарегистрировалась?» — с отчаянием воскликнула Ирина. Мы с ней встретились в огромном строительном супермаркете. Сестра собиралась переклеить в коридоре обои, которые отвалились после протечки от соседей сверху. И хотя пострадал лишь небольшой участок стены, Ирина решила своими силами привести в порядок весь коридор. Она попросила меня помочь ей с выбором обоев, я согласилась. Мы уже час бродили между стеллажами с образцами обоев, но никак не могли остановиться на чем-то одном. Слишком большой выбор. Одновременно обсуждали мою личную жизнь. Кажется, сестру очень шокировало то, что я все-таки зарегистрировалась на сайте знакомств. «Да, я сделала это», — торжественно подтвердила я. «Но зачем?» «Чтобы доказать тебе, что в этом ничего страшного нет». «Кошмар. Там же одни жулики и обманщики», — схватилась за голову сестра. «Там преступники ищут своих жертв». «Но не все сайты такие. Есть более-менее серьезные». «Там психи и извращенцы». «Кузя, это обычные соцсети, только для знакомств. Не демонизируй их». «Кстати, анекдот в тему. Новая версия портрета Дориана Грея. Живет мужик, толстеет, лысеет, стареет, а его фото на сайте знакомств не меняется». «Тебе бы все шуточки». «Я ж говорю, это обычная соцсеть со всеми ее достоинствами и недостатками. Да, там есть неадекваты, но есть и нормальные люди». «Ты хоть одного нормального нашла?» — скептически спросила сестра. «Да, даже трех. Вернее, двое просто обычные мужчины, но не мое, что называется. А еще один очень приличный парень. Мы с ним несколько раз встречались. Ходили в кино, сидели в кафе, просто гуляли. Его Саша зовут, он айтишник». «У вас с ним серьезно?» «Нет», — вздохнула я. «Мы просто друзья. Даже договорились, что вместе как-нибудь сходим на экспресс-знакомство. Вдвоем как-то спокойнее». «Ты нашла парня на сайте знакомств, но он стал твоим другом?» «Да. У меня этот год как-то удачно начался. Я еще двух друзей нашла», — призналась я, имея в виду Бористу Людмилу и Аксу. «Уже веселее жить». «Найти друзей — это тоже счастье», — неохотно согласилась Ирина. «Но у меня от сайта знакомств остались очень негативные впечатления. Причем перед тем, как зайти туда, я долго тянула, потом собрала себя в кучу и все-таки зарегистрировалась на сайте. И что? Столько гадостей про себя услышала. Едкие комментарии про мой возраст, что я старая, толстая, с целлюлитом и обвисшей грудью. Да кому я такая нужна? К тому же многие мои ровесники мне даже не написали. А все потому, что у них стояло ограничение на девушек до 33 лет. Со мной знакомились в основном мужчины 65+, либо 20-летние любители так называемых «милф». И то только для секса, как они радостно признавались. Я хотела серьезных отношений, а мне в ответ вот это все. И какая из меня милфа? Тебе просто не повезло. Подозреваю, ты там на сайте не очень правильно себя вела. Понимаешь, у меня целый алгоритм выработался, как и с кем там надо знакомиться, чтобы потом не было мучительно больно. Но ты же все равно никого там не нашла. Нетерпеливо перебила меня сестра. Да, но все впереди, думаю. Ты знаешь, я на эту тему целую диссертацию написала бы, оживилась я, о поисках партнера на сайтах знакомств. Так напиши, у тебя получится. Не все же эти ужасы про маньяков сочинять. Как тебе вот эти обои, кстати? Она указала на очередной стенд. Неплохо. И цвет не яркий, но и живенько так. Задумчиво согласилась я, разглядывая нечто неопределенно бежевое. «Отлично!» — решительно произнесла Ирина. «Куплю эти». «А у меня вот еще какая идея возникла. Только ты сначала выслушай, а потом критикуй, ладно? Что ты знаешь про соло-материнство?» «Это теперь так матерей-одиночек называют, да?» — сделала я предположение. «Точно. Мать-одиночка звучит обидно, впрочем, как и старородящая, но я не об этом. Короче, теперь женщин, которые решились родить без мужа, называют соло-матерями. соло-родительство. Ведь бывает, что и мужчины вынуждены воспитывать своих детей в одиночку. Но мы сейчас не о мужчинах, а именно о женщинах». «Ты это к чему, Кузя?» — осторожно спросила я. «Я вот себя ругаю за то, что так и не решилась стать соло-матерью. А ты думала о том, что можно родить ребенка, не полагаясь на своего партнера, на отца ребенка?» «Это сложно», — ответила я. «Думаю, что и в тандеме с мужем не всегда получается справляться с уходом за ребенком. Мне кажется, без помощи няни или бабушек в наше время точно не обойтись. То есть обойтись-то можно, но это слишком тяжело. В одиночку уж точно я не справлюсь», — сделала я заключение. «Вот. Но у тебя есть я. Я всегда смогу прийти тебе на помощь. Даже больше того, не лучше ли тебе родить ребенка пораньше? Не обязательно от реального мужчины, знакомого, а от донора. Когда еще есть здоровье и силы, не дожидаясь, найдешь ты спутника жизни или нет». Я молчала. Эта мысль несколько шокировала меня. «Вот смотри», — с азартом продолжила Ирина, «ты сейчас вынуждена искать себе партнера. Ты тратишь на это время, силы, и получается у тебя не очень, сама призналась только что. Да и вообще, многие ли находят свою вторую половинку? Сегодня женщине приходится рассчитывать на себя. Жизнь слишком коротка, здоровье быстро уходит. Если к 30 мужа нет, можно самой устроить свою жизнь. Конечно, это не очень правильно с моральной, религиозной точки зрения. Понятно, что детям важно расти с отцом. Но согласись, уж лучше никакого отца, чем бездельник или пьяница, а? Многие современные женщины рожают без мужа, и они счастливы. Хорошо, не вполне, но тем не менее счастливы по-своему. Известно же, что материнский инстинкт самый сильный. Большинство женщин начнет чувствовать себя реализованными только когда у них появится ребенок». Я молчала, разглядывая узоры на обоих. Сестра продолжила. «Поднимать ребенка одной действительно очень тяжело. Но у тебя есть я, повторяю. Ты пока молода, у тебя хватит здоровья, чтобы родить. А я еще не совсем пожилая, у меня хватит сил и здоровья, чтобы помогать тебе. И мне твой ребенок был бы как родной. Родной племянник или даже внук. Мой внук». «Кузя, ты хочешь за мой счет решить свои проблемы?» Наконец решилась я произнести вслух. «Да, не спорю. Но я готова решать заодно и твои проблемы». В словах Ирины была какая-то логика. Собственно, весь жизненный путь Ирины показывал мне, что свою жизнь надо уметь планировать, а не просто плыть по течению. Но, с другой стороны, разве это нормально? Буквально все-все распланировать. Какая-то сплошная бухгалтерия с этими расчетами, подбиваниями итогов. Вместо любви и семейного счастья — безвестный донор. Счастье из пробирки. «Это ужасно», — пробормотала я. «Никакой радости». «Мир изменился», — упрямо продолжала Ирина. «Мы уже не можем жить как раньше. Все стало другим, а значит, и мы должны действовать уже как-то по-другому. Мы не вывозим эту жизнь, потому что действуем старыми способами. Раньше мы думали, что семья — это когда несколько поколений выживают вместе. Потом мы думали, что семья — это когда двое, он и она, а потом у них дети. Затем стали считать нормальным, когда кто-то один растит ребенка. Что дальше? Женщина может теперь родить от донора. Я не смогла родить, но я готова помочь тебе, чтобы ты спустя года не оказалась в моем положении». Мне было и жалко сестру, но в то же время ее мысли меня просто пугали, потому что я вдруг поняла, насколько она одинока. Да безумие одинока. «Я тебя услышала», — ласково произнесла я. «Если я вдруг случайно стану соло-мамой, то я с благодарностью приму твою помощь. Но специально становиться матерью-одиночкой нет уж, увольте. Я все-таки не твоя дочь, а ты не моя мама, которая ждет, не дождется внуков. Я зря тебе когда-то говорила, что ты можешь считать меня своей дочерью. Это неправильно. Я была не права. Ты не моя мама, ты моя сестра». «Я тебя тоже услышала», — холодно произнесла Ирина. «Вот ты обиделась на меня, а зря», — строго сказала я. «Мне кажется, с тобой что-то происходит, с твоим здоровьем, физическим и ментальным. И ты должна пойти к доктору. Полностью обследоваться, понимаешь? Ты считаешь меня сумасшедшей? И я считаю, что у тебя проблемы. Я не знаю, какого они рода, от чего вдруг возникли, но с этим надо что-то делать, — решительно произнесла я. Ты словно в какую-то пропасть падаешь и заодно пытаешься увлечь на дно и меня. Мы встретились с Сашей у входа в парк. На дорожках снег давно растаял, лишь на газонах кое-где лежали оплывшие глыбы серого льда. Было тепло, градусов 15, яркое солнце грело щеки. Конец марта. «Привет! Ты как?» — спросил Саша. «Хорошо. Сестру неделю назад выписали. Короче, у нее были какие-то совершенно ненормальные анализы, плюс еще она перед тем жестокой простудой переболела, а сейчас вроде все восстановилось». И еще кучу успокоительных выписали. Но так она уже в порядке. «Я могу тебе чем-то помочь?» — спросил он. «Нет, спасибо». Я погладила его по плечу. «Ты такой добрый, такой хороший, Саша». «Добрый — это ты», — усмехнулся он. «Не знаю. Похоже, у меня тоже потихоньку крыша едет. Я в каком-то отчаянии. Я не хочу общаться со своей сестрой, она, между прочим, единственный родной у меня человек, и у нее никого нет, кроме меня. Но она же вроде еще не старая. Да, ей всего 50 с небольшим, но она уже так мощно прикрепилась ко мне. Есть такой термин даже — слияние. Она сделала из меня главу рода, что ли. Как будто я ее дочь, а она моя мама. Причем мама уже сильно пожилая». Хотя Ирине до настоящей старости еще очень далеко. Бывает такое, когда пожилая немощная мама становится словно твоей дочерью. У меня странное чувство, что я теперь обязана Ирине, и это моя главная задача — ухаживать за ней, поддерживать ее. Ну, как-то так у нас с ней отношения вдруг сложились. Я сама во многом виновата. Поддерживала ее иллюзии, потакала ей. Она одинока, а мне хотелось ей чем-то помочь. Пусть уж, думала, считает меня своей дочерью. А так нельзя. А раньше у вас с ней было по-другому? Да. В молодости Ирина меня не замечала, у нее была какая-то своя жизнь. Потом так получилось, что я ухаживала за своими пожилыми родителями. Мы с ней тогда тоже почти не общались. А потом она вдруг вспомнила обо мне. Ей лет 47 тогда было. Погоди. Вот ты говоришь, что ухаживала за своими родителями. А Ирина что? Она-то помогала тебе в тот период? Да мне не надо было особо помогать. Я и сама справлялась. Нет, она не помогала мне тогда, — решительно произнесла я. Интересные дела, — задумчиво произнес Саша. Ты много лет посвятила родителям, а теперь должна возиться со своей еще не совсем старой, а по нынешним меркам даже вполне себе молодой двоюродной сестрой, которая не думала помогать тебе, когда ты переживала сложные времена. «Как-то так получается, да», — согласилась я. «А еще ты пишешь для какого-то мужика истории про маньяков, а он выдает эти истории за свои». «Ну, не я одна. У Фиделя еще двое или даже трое помощников на него работают. И он всем нам неплохо платит, кстати. Между прочим, примерно так работал и Дима в свое время. Ему тоже помогали». Особенно один писатель-помощник известен. Огюст Маке. Слышал? Это один из самых известных литературных подмастерьев Дюма. Ты не хочешь написать что-нибудь для себя? Нет, у меня нет фантазии. Я умею писать, но я не писатель. Я еще в школе писала своим одноклассникам сочинения по литературе. Рефераты по истории. За деньги. Причем умудрялась так ловко это делать разными стилями, что ли. Учителя так и не догадались, что это делаю я одна. Я так зарабатывал тогда. «Это тоже талант, мне кажется», — мягко произнес Саша. Потом я стала писать курсовые по всяким гуманитарным дисциплинам, сначала своим бывшим одноклассникам, которые поступили в институты, потом просто обо мне слух пошел, как о специалисте. «Но ты же в вузе не училась». «Да, но создавать курсовые — это просто. Та же самая схема, алгоритм, плюс еще надо разобраться с источниками, откуда черпать сведения. Я нигде не училась, но сочиняла вполне себе приличные курсовые, где все было по науке и без плагиата. Я ничего не списывала напрямую. Потом меня порекомендовали одному агентству. Я там написала довольно большой текст, как будто его создал другой человек, предприниматель. Ему нужно было издать что-то вроде автобиографии. Эту книгу я написала за него, основываясь на его рассказах. Чистый гострайтинг. А затем объявился Фидель. Теперь я пишу только для него. История в жанре true crime. Фидель хороший человек и не слишком меня напрягает. «Знаешь ты кто?» — вдруг спросил Саша. «Кто?» «Ты Золушка. Делаешь работу за других. Но только Золушка нашего времени». Я засмеялась. «Ты любила когда-нибудь?» — не отставал Саша. «Не знаю. Возможно. Был один человек», — ответила я, думая при этом об Илье. «Вы давно с этим человеком расстались?» «Где-то в Новый год. Я сама ушла от того парня. Наверное, ты прав, я тоже была для него в какой-то мере Золушкой. Обслуживающий персонал, удобный». «И он так легко отпустил тебя?» — удивился Саша. «Да, очень легко. С тех пор он ни разу не позвонил мне. И я о нем тоже почти не вспоминаю, что удивительно. А у тебя была девушка?» «Да, довольно долго, еще со школы, но это были очень странные отношения». «Рассказать?» Он покосился на меня через плечо. «Расскажи», — попросила я и взяла Сашу под руку. «Раз уж мы такие друзья и ничего друг от друга не скрываем». «Итак, ее звали Лиза. Она встречалась со мной, потому что так принято. Если девушка без парня, то как-то не то, короче». «Глупости какие», — фыркнула я. «Так принято. Я на такие вещи вообще внимания не обращаю. А ты-то ее любил?» «Я теперь думаю, что встречался с ней тоже по принципу «так принято». «Фу, Саша, как так можно?» — захохотала я. «Я согласен полностью. Поэтому я с Лизой расстался. Потом познакомился с тобой». «Потому что так принято? Потому что кто-то обязательно должен рядом присутствовать?» «Нет, потому что ты улыбалась. Ты очень добрая и веселая. Ты, может, не замечаешь, но ты всегда улыбаешься. Ты как солнышко. Ты очень выделяешься на общем фоне. Все ходят такие надутые, с поджатыми губами, злыми глазами, угрюмыми лицами, все шарахаются друг от друга. И тут ты как свет. Помню, давно читал в каком-то журнале опрос, что мужчинам нравится в женщине в первую очередь. Нет ни ноги, ни грудь. И даже не глаза, а улыбка. И вот эта легкость во взгляде, движениях». И он вдруг остановился, повернул меня к себе и обнял. «Это не по-дружески», — возмутилась я. «Я тебя уверяю, это чисто дружеские объятия». «Саша, нет!» Я вырвалась, побежала, он за мной. Мы бегали по аллее вокруг деревьев и фонарных столбов, хохотали во весь голос. Потом Саша меня поймал и поцеловал. Это было так странно, непривычно. Я почему-то подумала, что он целует меня из какого-то мужского упрямства, чтобы доказать мне что-то. Я приоткрыла глаза и вдруг заметила белку рядом. Она спустилась по стволу лиственницы, рядом с которым мы стояли, и с любопытством таращилась на меня. Меня опять стал разбирать смех. Я указала на белку Саши, его тоже очень развеселила ее любопытная мордочка. «Нет, ну давай не будем». «Не надо», — я осторожно отстранила его. «Ты же меня не любишь и тоже делаешь это все по привычке». «Тебе неприятно?» — огорчился он. «Я бы хотела сначала влюбиться». «Чтобы влюбиться, надо сначала поцеловаться». «Не обязательно», — возмутилась я. «Сначала между двумя людьми должно возникнуть то, что называется химией». «Что такое эта химия? Не понимаю». «Например, слушай, мне Люда рассказывала. Давно, еще до рождения сына, она работала в магазине одежды. И заходит однажды в этот магазин мужчина. Рост невысокий, сам такой обычный на вид, плюс еще борода. Вернее, борода — это минус. Поведение у него еще довольно дурацкое, манеры, движения. Ну, ничего в нем нет. А Люду словно накрыло внезапно. Сознание помутилось, туман в голове, сердцебиение. Организм выдал на этого человека именно такую реакцию. Биология. На уровне запахов, быть может. Хотя она признавалась, что этот мужчина ничем таким особым и не пах вроде. Он купил что-то и ушел. Она еще очень долго вспоминала его с замиранием сердца. Реакция психики на какие-то определенные маркеры во внешности, в поведении человека, сделал предположение Саша. «Мне кажется, это счастье — идти туда, куда влечет тебя сердце. Не думать. А если все время думать и выгадывать, искать мозгом, то ничего хорошего в перспективе. Самые опасные страсти, отложенные во времени, непройденные в юности. Кстати, твоя сестра, мне кажется, провыбиралась. Это выражение моей мамы. Теперь пытается сконструировать свое счастье, и тебя для этого зачем-то привлекла». «А ты неплохо разбираешься в женской психологии», — с иронией заметила я. А Саша продолжил спокойно, словно пропустив мою иронию мимо ушей. «Или это гормоны играют в человеке и позволяют чувствам фонтанировать? Иначе как природе затянуть человека в этот довольно сложный и тяжелый процесс размножения? А игра гормонов как раз и позволяет чувствовать жизнь ярче. Вот поэтому в старости большинство жалеет о том, что не сделали, а не о том, что сделали. Это те, кто не получил вовремя свою долю безумного, безрассудного счастья». «Но это как-то совсем не романтично», — заметила я. «Получается, что любовь, весь этот сладкий дурман, лишь игры матери природы. Ей, природе, надо как-то воспроизводить людей, и вот она придумала хитрый план, пробудила в человеке непреодолимое влечение, плюс еще добавила ярких эмоций, влюбленность, подключила физиологию, подарила оргазм, настроила работу воображения, когда она уже заранее начинает выдавать всякие эротические фантазии, толкает человека к другому человеку. Я у тебя никаких фантазий не вызываю, судя по всему. Саша, мы друзья». «Ладно, понял, ты еще не включилась». «Быть может, я вообще никогда не включусь. Я же говорю, со мной что-то странное. Я ничего не чувствую. Расстала со своим парнем и даже не поняла, что это было. Один раз только заплакала, да и то во сне». «Прости». Саша поцеловал меня в лоб. «Это я по-дружески. Братский поцелуй, ничего такого». «Ты такой хороший», — вздохнула я. Обняла его, но тут же оттолкнула. «Очень хороший. Представляю, как потом повезет твоей девушке». Мы довольно долго гуляли по парку, потом Саша пошел меня провожать. В конце нашего путешествия решили заглянуть в наше кафе. «И что?» «Обнаружили там Аксу». Она сидела у окна и играла в дженгу с Людмилой. «О, какие люди!» — обрадовалась Людмила. «Присоединяйтесь». «Мне кофе», — попросила я. «А мне горячий чай и чего-нибудь съестного», — сказал Саша. «Ребята, спасибо. Вы сегодня сделаете мне дневную выручку», — засмеялась Людмила, вставая из-за стола. «Люда, и мне кофе с пирожными еще», — потребовала Акса. «Ты с нами в дженгу?» «Да, я с вами. Сейчас приду». Людмила ушла за барную стойку, а Акса принялась складывать башню из брусков. Мы с Сашей ей помогали. «Нашли свое счастье на сайте знакомств?» — деловито спросила Акса. «Нет, пока не получилось», — сказала я. «Что-то сломалось в этом мире». «Плохо дело», — усмехнулась Акса. «Тут на днях услышала, что человечеству угрожает демографический коллапс. Зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости в нескольких странах. Ученые пугают, что человечество начинает постепенно вымирать. Ну и в рамках лично моей семьи тоже проблемы. Родители ждут от меня внуков, а я...» Она не договорила, махнула рукой с безнадежным видом. «Это неправильно», — сказал Саша. «Если бы родители в свое время задумались о внуках, то родили бы больше детей. И у тебя, Акса, были бы братья и сестры, а у твоих родителей повысилась бы вероятность стать бабушкой и дедушкой». «Действительно, они прохлопали свой шанс на потомков, а я за них должна отдуваться?» — — согласилась Акса. «Мне вот этот момент категорически не нравится, что родители себя ответственными совершенно не чувствуют, а вот я, именно я обязана спасать семью, свой род, ну и все человечество заодно». Полжизни я слушала и читала рассказы окружающих о том, как тяжело воспитывать детей и как сложно было выживать с ребенком в 90-е годы. Спасибо всем этим красноречивым людям за фобию «боюсь стать родителем». «Плохо не только то, что мало детей рождается, а что пенсионеров все больше, а работающих все меньше», — вернувшись, заметила Людмила, поставила на стол поднос с чашками и блюдцами с закуской. «Мне кажется, проблема с рождаемостью — это не причина, а следствие», — заметила я. «Ведь чтобы рождались дети, то нужно что сделать?» «Заняться любовью?» — хитро подняла брови Акса. «Само собой, да я не про то. Нужно свести вместе мужчин и женщин. Надо познакомить их и сделать это как-то правильно и мудро. А нынешние способы знакомств никуда не годятся. Это я вам со всей ответственностью заявляю», — подняла я палец. «Как человек, привыкший все анализировать и раскладывать по полочкам». «Я уже давно убедилась, что на этих сайтах невозможно найти подходящую пару», — согласилась Людмила. «Одни извращенцы, тьфу». «И это не только мужчин касается, но и женщин, надо честно признать». Я поддержала. Проблема сайтов знакомств не столько в том, что там какие-то не такие, неправильные мужчины и женщины, сколько в том, что там какая-то гадость плавает на поверхности. Какие-то странные люди, которые вовсе не о семье и не о серьезных отношениях думают, а известно о чем. И они лезут отовсюду, они атакуют всех участников подряд и часто с помощью бота. Пока найдешь кого-то нормального, приходится пересмотреть сотни, а то и тысячи анкет и провести столько же диалогов. Сколько времени на все это тратится?» «Согласна», — кивнула Акса. «Чтобы найти своего человека, нужны сотни свиданий, сотни несовпадений. Кому-то везет с первого раза, но это редкость. И чем дальше, тем хуже». Я с энтузиазмом продолжила. «Мне кажется, заочно очень трудно понять, подходит тебе человек или нет. Это даже в онлайн-магазине не всегда получается, когда ищешь себе одежду, например. Точно так же привлекательность мужчины или женщины невозможно определить только по фото и описанию. Нужно еще услышать голос, почувствовать запах, посмотреть на внешность, манеры, рост, вес, как ведет себя, особенности поведения. Только тогда можно будет сказать «да» или «нет», «нравится» или «нет» тебе другой человек. И если в жизни это все происходит довольно быстро, иногда даже за секунды, то на сайте знакомств можно месяц переписываться с кем-то, кто при живой встрече будет пахнуть как-то не так, и все, отношения разваливаются, хотя в Верте все было прекрасно. То есть лучше не зависать долго на стадии переписок и встречаться в реале. Но и встреча в реале — это тоже определенные риски. «Но это не значит, что встречаться людям надо в первый же день», — заметил Саша. «Одна-две недели переписки — то, что надо. Если за месяц люди так и не собрались встретиться, то и не надо, видимо». «Недели? Меньше, меньше. За день-два можно протестировать несколько претендентов», — возразила я. «Только вот проблема на самом деле в том, что создатели сайтов знакомств нацелены на получение денег — от платных клиентов, от рекламы, которой переполнен сайт. Никто не озабочен великой миссией познакомить двух одиноких людей. Поэтому очень много фейковых анкет. Их не удаляют, потому что иначе снизится количество участников. А сколько там сидит женатых и замужних? Ну и тех, кто хочет просто развлечься. Мошенники. Поэтому не надо воспринимать сайты знакомств слишком всерьез. Никогда». «Согласна», — воскликнула с яростью Акса. «Почему-то люди до сих пор наивно верят в то, что сайты созданы специально для них, для тех, кто ищет себе пару. Ха-ха! Не лучше ли прикинуть, подумать, а для чего все это? Кому выгодно создавать и управлять подобными сайтами? И для чего? Это способ заработка для кого-то». «И что же делать?» — вздохнула Людмила. Акса продолжила решительно. «Что-что? Вот в Японии, я слышала, правительство собралось запустить приложение правильных знакомств. Там Анкета участника проверит со всех сторон, есть ли дети, каково семейное положение, какой годовой доход и так далее. Да, также в него нельзя будет загружать обработанные фото. Таким образом, правительство хочет увеличить рождаемость в стране. Это же гениально, когда все честно и настоящее фото, улыбнулась Людмила. Если бы и у нас так было устроено, официально. Вот именно, государственная служба брачных знакомств, энергично закивала Акса. Только такая серьезная, чтобы каждый человек предъявил бы и паспорт, и справку о судимостях, были они или нет, и справку о хронических болезнях, о психическом здоровье и об образовании, и о зарплате, а также об отсутствии задолженности по алиментам, в случае, если у него уже были дети. Все-все, чтобы было строго документировано. И чтобы женщина, решаясь завести знакомство, заводила его с проверенным человеком, а не с каким-то подозрительным типом, скрывающимся от алиментов. Говорят, у нас такое тоже скоро сделают. И, возможно, на серьезном сайте знакомств появится раздел для людей, которые хотят создать семью. Она нервно засмеялась. Представила вдруг. А что? Удобно ведь будет, если к анкетам автоматически добавить данные о судимостях, о доходах и имуществе, из налоговой, а также из пенсионного фонда, размер зарплаты и будущей пенсии. Очень практично. О, еще зарегистрированную недвижимость, авто, все о кредитной истории и по всем разделам фильтры сделать. Очень удобно. Мы заговорили наперебой. Сразу виден семейный статус. Видно геолокацию по прописке. Артем находится в километре от вас. Теперь реально в километре. Верифицирован возраст. Никто не соврет про дату рождения. Туда бы еще данные ДНК добавить, чтобы, если вдруг у человека рождается ребенок, неважно в каком городе, сразу СМС-оповещение родственников и знакомых в контакт-листе. А там можно будет в фильтрах указать максимальное количество бывших супругов и максимальное количество детей, в том числе и по которым платятся алименты. Хочется еще узнать их родословную, ну или хотя бы родителей, справки о судимости. Вот вы прикалываетесь, а когда большинство анкет — это фейки мошенников, то подобный контроль нужен, — рассердилась Людмила. По крайней мере, можно будет не сомневаться, что знакомишься с реальным человеком, и не надо пробивать его фотки через сервис поиска картинки в интернете, чтобы в этом убедиться. «Отличная идея», — поддержала ее я. «Не обязательно это должен быть раздел на каких-то серьезных государственных платформах, а, например, сайт знакомств с авторизацией или верификацией через эти самые серьезные платформы. И тогда звучит очень даже неплохо. Людям нужен ресурс, где можно познакомиться с кем-то, кто точно не бот и кто не выдает себя за другого. Я надеюсь, будут данные со всеми справками. Там же еще и онлайн-медкарта должна быть прикреплена к анкете», — заметила Акса. «Нет, ее не откроют для всех, конечно. Но, может, она как-то не даст соврать претендентам про свои болячки?» «Шучу, конечно». «А если у человека проблемы со здоровьем, что ж ему теперь... «Не жить?» — серьезно возразил Саша. «Но не скрывать же теперь свои болезни», — нахмурилась Акса. «Особенно те, которые передаются половым путем. Или те, что могут наследовать дети. В наше время такие вопросы очень важны, принципиальны даже. Потому что все эти вещи влияют на создание семьи, на рождение детей. Это понимание некоторых моментов, связанных с генетикой и медициной вообще». «Мы опять заспорили». «Но что теперь, больному человеку семью не создавать?» «Создавать, но с тем, для кого эти проблемы несущественны, у кого, возможно, те же проблемы, и вместе все преодолевать, с пониманием относясь друг к другу. Допустим, у человека есть серьезная болезнь, пусть и в стадии ремиссии. Многих она отпугнет, но люди с тем же диагнозом, они сойдутся. Свои ищут среди своих. А кого-то и страшный диагноз не напугает». Все очень индивидуально, поэтому тут, при знакомстве, главное — полная открытость и никаких тайн. А если у двоих похожие проблемы со здоровьем, то, быть может, выше шанс того, что их дети ее тоже унаследуют. Тогда на новых сайтах знакомств должна быть какая-то дополнительная услуга — консультации специалиста. Кстати, в тему. Мемчик в сети. Акса повернула к нам свой телефон экраном. «Давайте уже согласуем пакет документов для свидания. Выписка со счета, справка от венеролога, заключение от психиатра, свидетельство о разводе или справка об отсутствии брака». Она помолчала, потом продолжила. «У меня знакомая есть. Она не профессиональная спортсменка, но физически очень активный человек. Плавание, кросс, альпинизм. За ней не угнаться. Живет какой-то своей жизнью, всегда в движении. Хочет замуж, и вот все это спортивное делает вместе с мужем. В своих кругах такого партнера найти не может. Там уже все давно парами. Пыталась познакомиться на сайте знакомств. Сразу очертила свои условия. Нужен человек, с которым они вместе вот этим всем будут заниматься. Один мужчина позвал ее на встречу онлайн. И тут сложно говорить, что-то обсуждать, кого-то осуждать. Но к ней навстречу пришел не совсем здоровый физический мужчина. И это стало поводом прервать встречу. А ей ведь было категорически важно, чтобы мужчина был не просто здоровым, но и таким же физически активным, как и она, о чем она прямо, громко и открыто проинформировала в своем профиле. «Думаю, нейросеть подключат к созданию пар», — задумчиво произнес Саша. «Что? За нас все искусственный интеллект будет решать?» — возмутилась Людмила. «Наше счастье будет просчитывать программа?» Мы ожесточенно спорили, забыв об игре, об остывающем кофе, и в этот момент в зал вошли двое. Красавчик Макар и рыжий Костя. Они остановились, глядя на меня. «Даша, привет!» — одновременно произнесли они и переглянулись между собой. «О, я вас помню, ребята!» — вырвалось у Людмилы. «Это мои знакомые с сайта знакомств. Извиняюсь за тавтологию», — пояснил я зачем-то. Костя ужасно напрягся, судя по выражению его лица. А Макар нет, он даже оживился. Ему все было нипочем. «Присоединяйтесь», — сказала Акса. «У нас тут вроде клуба». «Какого еще клуба?» — глухо спросил Костя. «О, надо придумать название», — засмеялась Людмила. «Как вам? Клуб одиноких сердец». «Да как-то пошловато», — засомневалась я. «Ты еще скажи для тех, кому за 30». «Тебе еще нет 30», — напомнила мне Людмила. «Но пусть будет клуб одиноких сердец. Красиво же звучит». «Слишком драматично», — сопротивлялась я. «Пафосно». «Да, пафосно, да, слишком броско», — сказал Саша. «Но мы так 100 лет будем перебирать названия, я вас уверяю». «Закопаемся. Надо выбирать то, что понятно с первого слова. Лучше враг хорошего». «Согласен с вами, молодой человек. Нечего плодить лишние сущности», — важно произнес Макар. «А давайте столы сдвинем, что ли? Да и познакомимся». «Макар!» — он протянул руку Косте. «Константин?» «Костя». «Саша?» Акса предложила. «И давайте уж на «ты» все». «Дашу вы все знаете. Она тут главное связующее звено. Наш мозг, можно сказать. Я Акса. Аксинья. Люда — хозяйка кафе. Она тоже главное связующее звено, поскольку предоставляет нам площадь для встреч. Можно сидеть хоть сколько, а я в качестве благодарности у нее всегда что-нибудь заказываю, хоть чашку кофе». «Людочка, неси нам меню!» Сдвинув столы, вальяжно крикнул Макар. Он вел себя барином, но при этом не раздражал, скорее вызывал улыбку. Костя же явно напрягся, услышав, что гостям хорошо бы что-нибудь заказать. Он был из тех ершистых мужчин, у которых даже просьба купить чашку кофе вызывала протест. «Ну как же, вынуждают же!» И это было не от жадности, как мне кажется, а от какой-то общей замороченности, что ли. Мы еще долго возились, рассаживались, делали заказ, передвигали башню из брусков, заодно знакомились и рассказывали о себе. «А вы что, знакомы?» — спросила я Макара с Костей. «Нет, только что вот пересеклись», — нервно и растерянно признался Костя. «Я шел сюда с умыслом», — охотно признался Макар. «Я помню, Дашенька, мы тут с тобой встречались в субботу в 4. Надеялся, что вдруг увижу тебя тут». «Ну и я в субботу в 4», — пробормотал Костя. усмехнулся. «И я в субботу в 4», — признался Саша тоже с усмешкой. «Мне его усмешка очень не понравилась, честно сказать. Да меня вообще вся эта ситуация не очень радовала. Я со стороны, наверное, выглядела какой-то легко доступной, хотя ни с кем из тех мужчин с сайта знакомств, с кем я встречалась, я не была близка. Кажется, эта ситуация тоже взбесила Сашу, подозреваю, как ему было неприятно сейчас, хотя мы с ним и не являлись парой». «Ну и ладно», — подумала я, — «пусть будет, как будет. Это их проблема, как они меня видят теперь. И Саша, и Макара, и Кости. Я вообще не буду ничего объяснять и как-то оправдываться. Я ни в чем не виновата и никого не обманывала. Да, я искала себе пару на сайте знакомств, и это подразумевает, что мне приходилось перебирать претендентов». Я никак не стала комментировать эти высказывания вообще. Но и остальные не решились продолжать эту тему. Всем было ясно. Костя с Макаром пришли сюда, помня о своих свиданиях со мной здесь. Почему они обо мне помнили? Зачем захотели встретиться опять? Да какая разница, это их проблема. «А что, пива нет?» — вертя перед собой меню, расстроенно произнес Макар. «Алкоголя нет», — твердо ответила Людмила. «Ладно, тогда мне кофе и эти булочки», — вздохнул Макар. «И мне того же», — сказал Костя. Он вдруг расслабился, вероятно, понял, что никто его тут обманывать и принуждать к чему-либо не собирается. «Значит, у вас тут клуб? Но без алкоголя реально сложно наводить мосты. Надеюсь, никого моя честность не шокирует». «Бросать пить и курить все равно придется. Рано или поздно», — меланхолично заметила Акса. «Поэтому лучше и не начинать, потом убыток все равно здоровью. И переживания еще, что пришлось с привычным образом жизни расстаться. Поэтому с самого начала жизни надо уметь обходиться без допинга». В ее голосе послышался вызов. Я, к сожалению, не сразу это поняла. Да, допинг снимает зажимы. Да, но зато сколько потом проблем от алкоголя. Возможно, большинство проблем на свиданиях именно из-за того, что знакомства сейчас происходят в основном в кафе или ресторанах. То есть начинаются с бокала вина или кружки пива. А то и чего покрепче. И в обычной жизни, и во время свиданий лучше обходиться без допинга. «Логично, послушай», — восхитился Макар. «Вот отчего, оказывается, все мои неудачи в личной жизни. Я пил во время свиданий с девушками». «Я особо не пью, но как без этого на свидании?» — пожал плечами Костя. «Но со мной же вы не пили?» — не выдержала, — напомнил я Макару и Косте. «Мы же в этом самом кафе сидели». «Да, потому и не получилось тогда ничего», — преувеличенно печально вздохнул Макар. «Я все думал, какая хорошая девочка, и не моя. Меня сегодня сюда прямо потянуло. Особенно после череды неудачных встреч с теми, с кем еще познакомился на сайте. Ты из всех девушек оказалась самой нормальной». «Нет, Даш, ты ничего такого не подумай, но к хорошим людям всегда тянет». «Ну и я так думал, что ты хорошая, Даша», — мрачно признался Костя. «Жалел, что не сумел произвести на тебя впечатление. А если бы хоть немного для храбрости тогда выпил, то, возможно, у нас с тобой все было бы по-другому сейчас». «У нас? Вы как-то мое мнение не учитываете», — возмущенно засмеялась я. «Как будто я не субъект, а объект. Нет-нет-нет, ребят, никакой любви у меня с вами быть не может». «То есть мы тебе не понравились?» — печально произнес Макар. «Зато я Даше понравился», — вдруг сказал Саша и быстро поцеловал меня в щеку. «Я же говорю, все решает химия». «А, понял. Тебя уже застолбили. Повезло тебе, брат», — благодушно произнес Макар, обращаясь к Саше. И Костя тоже развел руками с выражением на лице: «Что ж, бывает». «Надеюсь, мы тоже найдем свое счастье в этом клубе для одиноких сердец. Не с тобой, Даша, но, может, с кем-то еще». И он подмигнул Аксе. Та сделала большие глаза и пожала плечами. И произнесла с вызовом: «Ну, не знаю, химия это или что заставляет людей тянуться друг к другу. Но я свою проблему знаю. Я отпугиваю мужчин». «Почему?» — изумился Макар. подозревая, что у мужиков где-то на подкорке мысли, что женщина обязана быть женственной, а если что не так, то это отклонение от нормы. Это все на уровне примитивных инстинктов, но не стоит их недооценивать. А я вон какая. У меня и татуировки, и пирсинг. «Везде?» — с игривым любопытством спросил Макар. «Перестань», — огрызнулась Акса. «Ты пошляк». «Прости, больше не буду», — смиренно произнес Макар. «Но ты не права. Многих мужчин татуировки на девушках не смущают». «Дело не в татуировках», — возразил Костя. «Понимаете, не всякий мужчина готов жить с женщиной, которая всем своим видом обозначает, что она протестует против общественного мнения. Тату же воспринимаются именно как некий протест против чего-то там в обществе и, соответственно, как агрессия. Меня тату смущают, тоже буду честным». «А меня не смущают», — заметила Людмила. Она как раз принесла заказ Макару и Косте и тоже села за стол. «Мне вот кажется, что многие женщины сейчас специально делают тату и прочее, чтобы от них подальше всякие неадекваты держались. Это не нападение, не агрессия, а защита. Вот как у некоторых растений и животных бывает защитный окрас». «Спасибо, дорогая, ты совершенно права», — с благодарностью произнесла Акса. «И тут еще вот какой момент. Мужчины могут придираться к чему угодно — к тату, к одежде, макияжу, весу, росту. Но если сказать, что у тебя богатый папа, то они уже смотрят по-другому». «А у тебя богатый папа?» — театрально оживился Макар, приобнял Аксу за плечи. «Перестань, я не про себя», — фыркнула она, отодвинула Макара. «Я опять шучу». «И все равно чего-то не хватает», — вздохнул Макар. «Но вот хоть рюмочку чего-нибудь». «Мне кажется, не хватает ритуала», — заметил Саша. «Дело не в алкоголе, а в самом ритуале питья. Просто так принято». «Вот я иногда пью безалкогольное вино и шампанское. На Новый год, например», — призналась я. «Ритуал есть, опьянения нет. Или про курение еще. Мне кажется, все эти дымящиеся устройства, ставшие альтернативой обычным сигаретам, потому и стали так популярны, что являются все тем же ритуалом на замену. Но я бы и эти новомодные дымные гаджеты тоже заменила чем-то другим. Много про них плохого слышала. Придумали бы еще что-то, но чтобы уж совсем безопасное и безвредное. Даже полезное. Или вот в телефоны сейчас все утыкаются. Тоже потому, что это своего рода ритуал. И ты вроде как занят, и не надо придумывать, куда смотреть. В толпе, в транспорте, в гостях. А вдруг на чей-то неприязненный взгляд наткнешься, привлечешь к себе ненужное внимание, а так вроде как занят. Люди утыкаются в телефоны не столько потому, что там в телефоне что-то особо интересное, а потому что телефон — это возможность спрятаться, быть в домике. Вот сейчас, если мы все вдруг замолчим, тоже как-то не по себе станет, да?» Я постучала пальцами по столу. «А давайте играть?» «Давайте», — спохватилась Акса. «Бросаем кубик, кто будет первым ходить. А далее по часовой стрелке, ладно? Я с тобой даже согласна. Настольные игры — это способ наладить общение. Ритуал, позволяющий нам сидеть за одним столом и... не пить. Он вместо алкогольных посиделок».